Само собой, имелись обходные пути, порой для клятвы использовались подставные люди, на чей магический дар настоящему заказчику было наплевать. Но в данной ситуации сделка была заключена по всем правилам, поэтому Эшу придется очень постараться, чтобы не подставить босса и не сдохнуть из-за этого самому. Недаром он так беззастенчиво матерился, пока носился вокруг приборов и с дикой скоростью включал-выключал какие-то тумблеры. Недаром с яростью цедил проклятие, пока избавлялся от посторонних подключений. Быть может, там были и еще чьи-то заказы, быть может, они и являлись достаточно важными. Однако уж в конце концов отключил их все. Ну а когда на стене все экраны стали одинаково белыми, взмыленный карлик злобно на меня посмотрел и чуть ли не с ненавистью процедил. Готово. Ровно на 3,5 мы на все наши мощности принадлежат тебе. Эмма, да, почти сразу отозвалась подруга. Доступ в сеть открыт. Предварительные сведения по скорости передачи данных соответствуют заявленным. Доступ к транспортникам у тебя тоже есть? 3,5 мынов хватит на взлом и сбор данных. Подожди, тестирую систему безопасности, анализирую данные, провожу поиск подходящих программ. Да, обрадовала меня подруга. Если идти напролом и обрушить систему полностью, то доступ к данным я получу. Ориентировочно на это уйдет 4,5 мына. Управься, пожалуйста, за 3. Попросил ее я, что требуется от меня, чтобы я не тратила время на лишнюю передачу, подойти к управляющему блоку. Там есть место для прямого контакта, грузить буду быстро и много. Если хочешь максимально сократить время загрузки, я буду вынуждена временно снять с себя контролирующие функции и не смогу отслеживать твое состояние. Нейнитовая защита тоже будет снята. Мне понадобятся все ресурсы нашего тела. Камеры только отключи, если они здесь есть, отозвался я, взглядом отыскав большой черный куб ростом мне примерно по пояс, на поверхности которого виднелись выемки для ладоней. Полагаю, это то, что мне нужно. Да, но тебе будет больно, Адра. Я молча положил ладони на куб, просто сделай все как надо, ладно? Прости, виновато прошептала она, и практически сразу свет в моих глазах померк, как, впрочем, и во всей остальной комнате. Правда, ненадолго. Буквально через миг стена напротив меня ярко вспыхнула. Источаемый ею белый свет стал настолько ослепительным, что я непроизвольно зажмурился. После этого какое-то время ничего не происходило, ну разве что я успел почувствовать, как с меня сползла нейнитовая маска, и увидел, как весь доступный мне нейнит устремился к стоящим рядом приборам, облепив их, словно мухи, тела мертвецов. Длилась эта неопределенность достаточно долго. Стоящий рядом Ож демонстративно смотрел на свой браслет и также демонстративно отчитывал сыны. Вот прошел один мэн, второй. В начале третьего на экранах по-прежнему ничего не происходило, зато на губах карлика, наоборот, появилась злорадная ухмылка. Однако на счете 2 мына и 26 сынов Эмма снова ожила. Взлом системы осуществлен успешно. Доступ к данным получен. Система безопасности городской транспортной службы временно заблокирована. Начинаю загрузку. И вот тогда экраны снова вспыхнули, вынудив Аша и Крис руганью отшатнуться. Одновременно с этим аппаратура буквально взвыла, будучи подвергнутой экстремальной нагрузке. Где-то, кажется, что-то даже задымилось, отчего Ош всплеснул руками и, грязно выругавшись, помчался в ту сторону. Кри, бросив на меня недоверчивый взгляд, отступил к стене, тогда как я, у меня руки внезапно зажгло, причем с такой силой, словно я их в горячую воду опустил. Причем с каждым мгновением температура стремительно поднималась, отчего меня прострелило болью сначала до локтей, потом до плечей, а после я вообще не понял, какое место у меня болит, потому что показалось, что в кипяток меня погрузили уже с головой, а из перехваченного спазмом горлом даже крика не вырвалось, потому что на один бесконечно долгий миг меня буквально парализовало, так что я при всем желании не смог бы ни отшатнуться, ни выругаться, ни заорать, ни отнять руки от проклятой панели. Идущий от нее жар сжигал меня изнутри. Целых 56 безумно долгих, неимоверно мучительных, кажущихся бесконечными сынов, за время которых я даже не знаю, как выстоял и при этом умудрился даже сознание не потерять. Пожалуй, именно тогда я понял еще одну особенность времени. Оказывается, помимо собственно времени у каждого из нас есть еще и его индивидуальное восприятие. Раньше я об этом тоже знал, но как-то не особенно задумывался, почему порой время кажется нам то неимоверно долгим, то, напротив,